При всем своем уме, хитрости, изворотливости Андрей не установил ничего прочного в русских землях. Единственным побуждением всей его деятельности было властолюбие. Ему хотелось создать около себя такое положение, в котором бы он мог перемещать князей с места на место, как пешки, посылать их с дружинами туда и сюда по своему произволу, принуждать дружиться между собою и ссориться, и заставить их всех волею-неволею признавать себя старейшим и первенствующим. Для этой цели он довольно ловко пользовался неопределенными и часто бессмысленными отношениями князей, существовавшую рознью между городами и землями, возбуждал и разжигал страсти партий. В этом случае ему оказывали услуги и новгородские внутренние неурядицы, и неурожаи новгородской земли, и давнее отчуждение полоцкой земли от других русских земель, и родовая неприязнь Ольговичей и Мономаховичей, и неожиданные вспышки вроде ссоры Ростиславичей с Мстиславом Изяславичем, и более всего те дикие противогражданственные свойства еще не установившегося общества, при которых люди не умеют согласить личные цели с общественными, и легко можно расшевелить страсти надеждою на взаимный грабеж. Все это, однако, были временные средства и потому имели временный характер. Кроме желания лично властвовать над князьями, у Андрея едва ли был какой-нибудь идеал нового порядка для русских земель. Что же касается до его отношений к, собственно, Суздальско-Ростовской волости, то он смотрел на нее как будто на особую землю от остальной Руси, но которая, однако, должна властвовать над Русью. Таким образом, он заботился о благосостоянии своей земли, старался обогатить ее религиозную святынею и в то же время предал на разорение Киев со всем тем, что было там истори святого для всей Руси. В какой степени оценила ею заботы сама Суздальско-Ростовская земля, показывает его смерть. Властолюбивый князь, изгнавший братьев и тех бояр, которые недостаточно ему повиновались, правил в своей земле самовластно, забывши, что он был избран народом, отягощал народ поборами через своих посадников и тиунов и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел. Ужасное варварство, сообщаемое летописями об епископе Феодоре, его любимце, достаточно бросают мрачную тень на эпоху Андреева княжения. Если бы даже половина того, что рассказывалось, была правда. Андрей, как видно, час от часу становился более и более жестоким. Он постоянно жил в селе Боголюбове, там постиг его конец. Был у него любимый слуга Яким Кучкович. Князь приказал казнить его брата. Яким стал говорить своим приятелям: «Сегодня того, другого казнил, а завтра казнит и нас. Разделаемся-ка с этим князем». В пятницу, 28 июня 1175 года, собрался совет в доме Кучкова зятя Петра. Было там человек 20, и в числе их ключник Андрея Амбал, родом Есин. Ясы, народ кавказского племени, полагают, что это кабардинцы, и еврей Ефрем Маизич. Замечательно, как вообще черта подобных людей, что приближенными Андрея были иноземцы. Чувствуя, что свои имеют повод не любить его, он, конечно, думал обезопасить себя этим средством и ошибся. На совете порешили убить князя в эту же ночь. Андрей, по известию одной летописи, спал один, заперши дверь, а по другим близ него находился Кощей, мальчик. Заговорщики, отправляясь на свое дело, зашли прежде в Медушу, погреб, напились для смелости вина и потом направились к ложнице Андрея. «Господине, — «Господине!» — сказал один, толкаясь в дверь. «Кто там?» — откликнулся Андрей. «Прокопий!» — отвечали ему. Прокопий был верный слуга Андрея. «Нет, парабче, ты не Прокопий!» — ответил догадавшийся Андрей и бросился искать меча. Был у него меч святого Бориса, которому он приписывал особую силу, но меча при нем не оказалось. Амбал-ключник заранее унес его. Заговорщики выломали дверь и бросились на Андрея. Князь был силен, начал бороться с ними. В потьмах убийцы ранили одного из своих, но потом, различивши князя, поражали его мечами, саблями и копьями. Думая, что уже покончили с ним, они ушли, но князь, собравший последние силы, выскочил за ними, спустился с лестницы и спрятался под сени. Убийцы услышали его стоны. «Князь сошел с сеней вниз!» — закричал один. «Посмотрим!» — сказали другие и бросились назад в ложницу. Князя там не было. «Мы погибли!» — закричали они. «Скорее! Скорее ищите его!» Зажгли поспешно свечи и по следам крови на лестнице нашли князя. Он сидел, прижавшись за лестничным столбом, и молился. Петр Кучкович отсек ему правую руку. Князь успел проговорить: «Господи, в руки твои передаю дух мой», и окончил жизнь. Уже рассветало. Убийцы нашли Прокопия, княжеского любимца, и убили его. Оттуда опять взошли они на сени, набрали золото, драгоценных камней, жемчуга, разного имущества и отправили взложившие на приготовленных их соумышленниками коней, а сами, надев на себя княжеское вооружение, собрали своих. «Что, — говорили они, — если на нас приедет дружина Владимирская?» «Пошлем во Владимир», — порешили злоумышленники. Они послали к владимирцам, извещали о случившемся и велели сказать: «Если кто из вас что-нибудь помыслит на нас, то мы с теми покончим. Не у вас одних была дума, и ваши есть в одной думе с нами». Владимирцы отвечали: «Кто с вами в думе, тот с вами пусть и будет, а наше дело – сторона». Весь дом Андрея был разграблен. Так поступали сообразно тогдашним обычаям и понятиям. Имущество казненного общую волею все отдавалось на поток и разграбление. Обнаженное тело князя было выброшено в огород. Был между слугами князя один киевлянин, Кузьмище. Узнавший, что князь убит, он ходил и спрашивал то того, то другого: «Где мой господин?» Ему отвечали: «Вон там, в огороде лежит, да не смей его трогать. Это тебе все говорят, хотим его бросить собакам. А кто приберет его, тот наш враг, и того убьем». Но Кузьмище не испугался угроз, нашел тело князя и начал голосить над ним. К нему шел Амбал. «Амбал, враг!» — закричал завидевший его Кузьмище. «Сбрось ковер или что-нибудь! Послать или чем-нибудь прикрыть нашего господина!» «Прочь!» — сказал Амбал. «Мы его выбросим псам!» «Ах ты, еретик!» — воскликнул Кузьмище. «Как псам выбросить? А помнишь ли, жид, в каком платье ты пришел сюда? Ты весь в бархате стоишь, а князь лежит голый. Сделай же милость, брось что-нибудь!» Амбал бросил ему ковер и корзна, верхний плащ. Кузьмище обернул ими тело убитого и пошел в церковь. «Отоприте божницу», — сказал Кузьмище людям, которых там встретил. Эти люди были уже на радости пьяны. Они отвечали: «Брось его тут в притворе, вот нашел еще себе печаль с ним». Кузьмище положил тело в притворе, покрыв его корзном, и причитывал над ним так: «Уже, господине, тебя твои парабки не знают, а прежде бывало, гость придет из Царьграда или из иных сторон русской земли, а то хоть и латинин, христианин ли, поганый, ты, бывало, скажешь: поведите его в церковь и на палаты, пусть видят все истинное христианство и крестятся, и болгары, и жиды, и всякая погонь, все, видевшие славу Божию и церковные украшения, плачут о тебе, а эти не велят тебя в церкви положить. Тело Андрея лежало 2 дня и 2 ночи в притворе. Духовенство не решалось отпереть церковь и совершать над ним панихиды. На 3-й день пришел игумен монастыря Козьмы и Дамиана, обратился к боголюбским клирошанам и говорил: «Долго ли нам смотреть на старейших игуменов? Долго ли этому князю так лежать? Отомкните божницу, я отпою его. Вложим его в гроб, пусть лежит здесь, пока злоба перестанет. Тогда приедут из Владимира и понесут его туда». По совету его отперли церковь, положили тело в каменный гроб, пропели над ним панихиду. Этому, как видно, никто уже не мешал. Между тем оказалось, что убийцы совершили поступок, угодный очень многим. Правление Андрея было ненавидимо. Народ, услыхавший, что его убили, бросился не на убийц, а, напротив, стал продолжать начатое ими. Боголюбцы разграбили весь княжий дом, в котором накоплено было золото, серебра, дорогих одежд, перебили его детских и мечников, посыльных и стражу. Досталось и мастерам, которых собирал Андрей, заказывая им работу. Грабеж происходил во Владимире, но там одно духовное лицо по имени Микулица, быть может, тот самый поп Никола, который помог в 1155 году Андрею похитить в Вышгороде икону Богородицы, в ризах прошел по городу с чудотворную иконою. Это произвело такое впечатление, что волнение улеглось. Весть об убиении Андрея скоро разошлась по земле. Везде народ волновался, нападал на княжеских посадников и тиунов, которые всем омерзели способами своего управления. Их дома ограбили, а иных и убили. Не ранее, как через 6 дней после смерти князя, владимирцы, как бы опомнившись, порешили привести тело убитого. 5 июля они отправили игумена Богородицкого монастыря Феодула с деместником, уставщиком Лукою и с носильщиками за телом в Боголюбово. А Микулице сказали: «Собери всех попов, облачитесь в ризы, станьте с образом Богородицы перед серебряными воротами и ждите князя». Серебряными воротами назывались те ворота города, которые выходили на дорогу в Боголюбово. С противоположной стороны были золотые ворота. Народная толпа вышла из города. Когда похоронное шествие стало приближаться, показалось княжеское знамя, послышалось погребальное пение. Тогда злоба уступила место печали. Вспомнили, что за умершим были не одни дурные дела, но были и добрые. Вспомнили его усердие к храмам и оплакивали князя. Его погребли в церкви Святой Богородицы. Несомненно, что ненависть к Андрею не была уделом одной незначительной партии, но была разделяема народом. Иначе нельзя объяснить того обстоятельства, что тело князя оставалось непогребенным целую неделю, и народ, услыхавший о насильственной смерти своего князя, обратился не на убийц его, а на его доверенных и слуг. Но, с другой стороны, если поступки этого князя, руководимого безмерным властолюбием, возбудили к себе злобу народа, то все-таки его деятельность в своем основании согласовалась с духом и характером той земли, которой он был правителем. Это всего яснее можно видеть из последующих событий и всей истории Ростовско-Суздальского края до самого татарского нашествия.